Глава 35. Девушка не ответила. Она пристально смотрела куда-то мимо него. Стэн повернул голову. На прозрачном куполе Скайрона начали появляться какие-то светлые точки. Стэн насторожился, посмотрел на систему защиты Скайрона. Защита никак не реагировала на появление точек. Это было странно. Точек становилось все больше. Потом по куполу поползли мелкие трещины. «Стэн, что это?» — испуганно спросила девушка. «Не знаю. Точки какие-то». «Похоже, купол трескается», — ответил Стэн, переключая что-то на пульте управления. Он усилил защиту Скайрона, но это ничем не помогло. Точки трещины продолжали появляться. «Ты видишь? Видишь?» — неожиданно закричала девушка. «Это существа! Их почти не видно! Это они повреждают купол! Смотри, вон, вон! А вон еще одно! Их много, Стэн! Надо что-то делать! Они пробьют купол и пролезут к нам!» Стэн молча смотрел то на купол, то на экраны. Ничего подобного ему еще не приходилось видеть. Он не знал, что делать. Охотник внезапно запрыгнул на пульт управления, прожег в куполе дырку и выбрался наружу. Цепляясь острыми когтями за край отверстия, он начал уничтожать едва заметных существ, которые атаковали. Стэн хотел что-то сказать, но не успел. Купол вдруг с треском рассыпался на куски. Внутрь ворвался плотный поток встречного воздуха. «Держись!» — крикнул Стэн, хватаясь руками за кресло. Он видел, как пульт управления тоже начал покрываться точками-трещинами. Зазвучал сигнал тревоги. Скайрон пошел в пике. «Мы падаем! Держись крепче!» В панике и хаосе Стэн успел увидеть, что под Скайроном находится небольшое озеро. Он не знал, хорошо это или плохо, но через несколько секунд Скайрон с завыванием, шумом и треском врезался в озеро, раскололся на части и пошел ко дну. В салон хлынули потоки грязной мутной воды вместе с местными обитателями. Что-то извивалось, плескалось, прыгало, лезло Стэну в рот и в нос. Потом что-то обхватило его шею и начало душить. Стэн схватился руками за это что-то и попытался сорвать со своей шеи. Вода и осколки мешали ему освободиться. Что в этот момент было с девушкой, он не знал. Совершенно забыл о ней. Стэн барахтался, отбивался, хрипел, плевался и пытался выбраться на поверхность. Но Скайрон привалил обломками купола, и сделать это было непросто. Стэн начал задыхаться. В рот все чаще попадала мутная вода. Он отхаркивался, ругался, но ничего не мог сделать. Ситуацию спас охотник. Существо с неизвестной планеты нисколько не испугалось ни аварии, ни озера, ни местных обитателей. Охотник сначала разбросал во все стороны обломки купола, потом разорвал салон Скайрона, дальше принялся выжигать озеро. Кипело, шумело, бурлило и испарялась вода. В небо поднимались огромные столбы пара. Вода испарялась тоннами. Все обитатели озера сначала варились в кипятке, а потом разваливались на куски. Стэн и девушку охотник прикрыл своим полем. Он наращивал мощность. Все вокруг затянуло мутными облаками горячего пара. Озеро выкипало прямо на глазах. Это было невероятное, фантастическое зрелище. Стэн, ослепленный и оглушенный, находясь в середине непонятного ему явления, ничего не видел, но слышал, как с оглушающим свистом, ревом и грохотом вода уходит в небо. Не хватало только молний. Когда вода испарилась до последней капли, охотник принялся за илистое дно озера. Все, что водилось сверху и внутри ила, мигом сгорело. Сам ил спекся, растрескался и напоминал пустыню. Охотник все еще наращивал мощность. Дно озера раскалилось, словно жерло вулкана. Происходило что-то невероятное. Такой мощи от охотника Стэн не ожидал. Все вокруг дышало обжигающим жаром. Земля трескалась, шипела, проседала и поднималась. Потом все внезапно прекратилось. Стэн, шатаясь, осмотрелся. Увидел рядом девушку. Она была без сознания. Вся в грязи. Лежала на земле, вся в иле и изгоревших водорослях. На левой руке кожа была содрана от локтя до плеча, и из раны текла кровь. Но она была жива. Стэн схватил ее за руку и, шатаясь, потащил за собой к берегу выжженного озера. Находиться на раскаленном дне было опасно. Несмотря на свое состояние, Стэн прекрасно это понимал. Охотник в любой момент мог убрать защиту. Сгореть заживо он не собирался. На берегу испарившегося озера Стэн остановился, отпустил руку девушки и тяжело сел на землю. В голове гудело, в боках болело, трудно было дышать. Он был в шоке. Ничего подобного он еще не видел. Он знал, что охотник сильный, но чтобы испарить целое озеро и выжечь все, что там находилось, такого Стэн не ожидал. Он поискал охотника. К как ни в чем не бывало, охотник находился рядом с ним. Один глаз скатился и смотрел на несуществующее озеро. Два остальных находились на спине. Стэн хотел что-то сказать, но только покачал головой. Потом он посмотрел на девушку. Она лежала и не двигалась. Стэн легонько потрогал ее ногой. «Ты жива? Чего молчишь?» Девушка не отвечала. «Неужели умерла? Эй, из Скайрона, ты слышишь меня?» Девушка зашевелилась, открыла глаза, с трудом села. «Как ты меня назвал?» «Из Скайрона? А что?» «Ты же не хочешь назвать свое имя? Вот и будешь. Из Скайрона. Потому что я нашел тебя в Скайроне. Понятно? Из Скайрона». «Ты должен сам вспомнить мое имя», — возразила девушка. Стэн на это презрительно фыркнул, потом сплюнул. «Ничего я вспоминать не буду». «Нарочно. Понятно тебе? Не хотела говорить, и не надо. А теперь будешь из Скайрона». Девушка подумала, вздохнула и согласилась. Так она стала из Скайроной. «А будешь упрямиться? Оставлю тебя и уйду. Сиди тут одна», — пригрозил Стэн. «Куда?» — спросила из Скайрона. «Что куда? Куда уйду? Да куда захочу. Вон туда, или даже туда». Стэн закивал головой в разные стороны. Из Скайрона провела рукой по грязному лицу. Ойкнула, посмотрела на локоть содранной кожей. «Никуда ты не уйдешь. Кругом лес. Ты останешься со мной», — медленно проговорила она, продолжая осматривать рану. Стэн засопел, но возразить ему было нечего. Он понимал, она права. Через лес ему не пробиться даже с охотником. К тому же он даже не знал правильного направления. «Ты можешь полизать мне рану? Вот тут, где кожа содрана?» — неожиданно спросила из Скайрона. Стэн вытаращил на нее глаза. «Или хотя бы плюнуть и растереть», — продолжала говорить она. «У нас дома все так делают. Древний способ. В слюне много полезных веществ, которые убивают микробы». «Может, мне еще всю тебя облизать?» — хмуро пошутил Стэн. На лице девушки появилась улыбка. «А ты можешь, Стэн? Это было бы так здорово. Долго, конечно, но так приятно. И микробов никаких не осталось бы», — оживилась девушка. На исчезнувшее озеро она внимания не обращала. Стэн в ответ издал какой-то звук, еще громче засопел. «Вот бери и лежи себя. Плюй и растирай, кто тебе не дает. У нас другие обычаи. И в нашей слюне еще больше микробов. Это есть такие животные, маленькие и с шерстью. У них полезная слюна, а у нас нет». И Скайрона печально вздохнула. «Жаль, моя слюна мне не поможет. Только другому человеку», — объяснила она в полном серьезе. «Если ты ранен, я тебя полежу в этом месте». Стэн невольно отодвинулся от нее. «Не надо меня лизать. Вон охотник тебя полижет, а потом задавит», — мрачно ответил он. И Скайрона молчала. Она к чему-то прислушивалась. «Стэн, что это?» — испуганно спросила она. «Где?» — Стэн заерзал на месте. Оружия не было, он схватил какой-то спекшийся комок глины. «Вон там, где было озеро. Я такого еще не видела». Стэн посмотрел и замер от удивления. Он тоже такого никогда не видел. Он невольно поднялся на ноги, приготовился к возможному нападению.